Глава третья. Оксана. Я плохо спала, проснулась рано и с головной болью. Но надо отдать должное Назару. Думала я не о смерти мужа, а о том, надо ли мне вообще ехать к практически незнакомому мужику. Кто его знает, что кроется за красивым словом «мастер», может, он сумасшедший. А потом поняла, что я сама ненормальная, раз на все это согласилась. Нужно признать, что мысли о Назаре и его практиках отвлекают меня от личного сумасшествия. Труднее всего прощаться с сыном и видеть, как его забирает бывший муж. Глеб обещал, что Димка останется со мной, но я хорошо знаю своего мужа и боюсь, что он передумает. У него достаточно силы власти, чтобы лишить меня Димки навсегда. Остается надеяться на его слово, которое он никогда не нарушает. Они выходят из дома, а я смотрю им вслед. Так похоже, как две капли воды, даже жесты те же. Глеб что-то рассказывает сыну и, как всегда, дергает ворот рубашки. Он всегда так делает, даже не замечая. А мне нравился этот жест. Мне все в нем нравилось. Казалось, за долгие годы брака я не успела к нему привыкнуть. Наверное, потому что он не отдавал мне себя. Он позволял себя любить, и я, как дура, слепо любила, потакая, повинуясь, падая к его ногам. Но он не оценил. Смотрю на него сейчас и представляю, как Глеба целует, ласкает, поправляет ворот другая женщина, та, которая не стала падать к его ногам и оказалась нужнее меня. Представляю, и внутри все горит, сжигает душу и пепел. Муж с сыном садятся в машину, а я сама не замечаю, как из глаз льются слезы. Истерики уже нет. Остается пожирающая пустота, горечь, боль, злость, ненависть и отвращение к себе. И слезы, будь они неладные. Я ведь всю себя ему отдала, а взамен получила только предательство. Утираю проклятые слезы, нервно бью себя по щекам и до боли кусаю губы, чтобы не закричать. Если полночи я сомневалась в адекватности своих поступков, то сейчас я начинаю собирать вещи, чтобы успеть к приезду водителя, который отвезет меня к Назару. Назар живет за городом, в коттеджном комплексе. Дом на отшибе, дальше только лес и озеро. Почему-то вспоминается синяя борода. Но мне не страшно. Пусть там будет хоть 10 комнат с убитыми женами, хуже уже не будет. Дом Назара, как крепость, огорожен огромным бетонным забором с кованными воротами. Они разъезжаются, и машина въезжает во двор. С моей стороны распахивается дверь, и я вижу Назара. Это такая мелочь, но приятно, что меня ждут и встречают. Он подает мне руку, но я вижу огромную морду черного пса и ныряю назад в салон. С детства боюсь больших собак, особенно бойцовских. «Шторм! Фу! Сидеть!» — командует Назар, и собака садится рядом. «Не бойся, выходи. Он не тронет. Просто любопытный. У нас редко бывают гости». Подаю Назару руки и выхожу, настороженно посматривая на собаку. «Я же сказал, он не тронет без моего приказа». «Я не сомневаюсь, что у такого мужчины, как вы, выдрессированная собака. Но я боюсь больших собак и не могу сиюминутно преодолеть свой страх», — отвечаю. «Шторм, место!» — командует Назар, и собака убегает на веранду. «Ты к нему привыкнешь», — уже мягче говорит мужчина и ведет меня в сторону дома. «Стиль шале?» Спрашиваю, осматривая его и большой зеленый двор. «Да, нравится?» — усмехается Назар. «Сегодня он мягче и менее официален. Да, что-то подобное я видела в Швейцарии, и мне нравится, несмотря на обилие холодного камня». «Любишь Швейцарию?» «Да», — отвечаю, рассматривая дом с мансардой и панорамными окнами. «Преобладает камень и темное дерево. Открытая веранда с мягкими креслами, похожими на шезлонги, летняя кухня с грилем, двор с обилием зелени и альпийскими горками. Пахнет свежестью, травой и сладкими цветами». «Зимой здесь очень красиво и очень тихо», — Последнее время я провожу в этом доме очень много времени. Надоел душный город. Киваю, поражаясь открытости мужчины. При простой беседе я бы даже сочла его милым, если бы не знала, какой клуб он держит, и не видела своими глазами, как он вчера хлестал девушку ремнем. Пошли, я покажу твою комнату, а потом мы позавтракаем на веранде и обсудим правила. Не сомневалась, что этот мужик живет по правилам, точнее, диктует их другим. Мы минуем большую гостиную с камином, высоким потолком и стилизованными деревянными балками, и поднимаемся на второй этаж, попадая в небольшой коридор, где всего три двери в комнаты. Назар открывает мне одну из спален и пропускает вперед. Уютно. Первое, что приходит в голову. Комната отделана светлым деревом, на полу большой пушистый белый ковер, двуспальная кровать с множеством подушек, большое кресло возле панорамного окна со светлыми тяжелыми шторами. Мне очень нравится. Подхожу к окну, а там сплошной лес. Теперь я понимаю, почему вам здесь нравится. Спокойно говорю, всматриваясь в окно. Вот и замечательно, Оксан. Рад тебе угодить. Усмехается он. В следующий раз ты благодаришь меня. Говоришь спасибо за заботу, Назар. Мне нравится. А если мне не нравится, усмехаюсь я, лгать? Мне почему-то становится весело и легко. Это какой-то волшебный дом. Здесь пропадает тревога и волнение. Нет. Правило первое. Никакой лжи. Даже самой маленькой. Даже во благо. Да, мастер, я поняла. Спасибо, мастер. Мне все нравится. С игривой улыбкой произношу я. Я правильно к вам обращаюсь, мастер? Форму обращения мы обсудим, когда придет время. Сейчас просто Назар. Располагайся и спускайся на веранду к завтраку. Не задерживайся. Он отдает четкий приказ, становясь опять холодным. Видимо, чтобы я не забывала, что он не милый и мягкий, каким кажется. Еще раз осматриваю комнату, захожу в ванную, мою руки, поправляю прическу, осматриваю себя в зеркало, понимая, что так и не удалось скрыть макияжем уставшие глаза. Здесь столько свежего воздуха, что хочется распахнуть окна и лечь спать, укутавшись в теплый плед. Провалиться в глубокий сон и несколько часов пробыть в забытье. На улице начинается легкий дождик, и чтобы не замерзнуть на открытой веранде, я переодеваюсь в бежевый костюм с серебряной вышивкой и бабочки на груди, удобные балетки и спускаюсь вниз. На веранде никого нет, но стол уже накрыт. Фрукты, сок, сыр, мед, орехи, творог с ягодами, тосты, масло, ветчина и ароматный кофе, сливки. Все свежее и пахнет вкусно, но есть не хочется. Сажусь в удобное кресло, подпираю подбородок и смотрю на дождь. Усиливается запах озона и травы, и я дышу полной грудью. В городе и правда душно, а здесь легко и свободно. Слышу позади шаги, к столу подходит Назар, следом за ним собака. Он садится напротив, а пес ложится у его ног. — Ты выглядишь уставшей. Не выспалась? — спрашивает Назар. Да, ей совсем не хочется. Я выпью только кофе. Добавляю в чашку сливок и делаю глоток. Нет, завтрак очень важная часть рациона. Ты должна немного поесть. Это не просьба. Вспоминаю, что спорить с этим мужчиной нельзя. Беру творог, поливаю его медом и демонстративно ем, смотря как Назар намазывает масло на тост. Усмехаюсь, когда понимаю, что он прав. Творог вкусный, аппетит просыпается сам с собой, и я уже тоже хочу тост с сыром. Завтракаем мы под шум дождя, не разговаривая. В какой-то момент ловлю себя на том, что смотрю на руки мужчины и жгуты переплетенных вен. У него такие сильные, сексуальные руки. Руки, которые, наверное, умеют ласкать, а не только причинять боль. Итак, почему ты не выспалась? спрашивает Назар, когда мы заканчиваем завтрак. Просто бессонница. Уклончиво отвечаю, и Назар хмурится скептически, поджимая губы, недовольный моим ответом. «Начнем с правил». Он откидывается в кресле, опуская руки на подлокотники, изучая, скользя взглядом по моим пальцам, которыми я мну льняную салфетку. «Первое правило я уже огласил. Никакой лжи и фальши. Ненавижу, когда мне врут. Даже по мелочам. Второе. Ты искренна со мной. Никаких уклончивых ответов. Мы будем много разговаривать о жизни. Увлечениях, прошлом, чувствах, сексе и многом другом. И я хочу знать все. И получать честные, развернутые ответы. Как доктор, которому нельзя лгать или недоговаривать. Иначе все это бесполезно. Третье. Доверие. Ты должна мне полностью доверять. Я понимаю, что доверие не приходит по щелчку пальцев, но все же постарайся себя преодолеть. Я не причиню тебе вреда, и все останется между нами. И главное, в любой момент ты можешь уйти. Никто тебя не держит. Ты здесь добровольно. Пока это все. Понятно. Есть вопросы? Нет. Допиваю кофе и перевожу взгляд во двор. Дождь заканчивается, оставляя прозрачные капли на цветах и листве. Теперь расскажи, по какой причине ты не спала сегодня ночью. Значит, он хочет правду. Ну что же, наверное, он снова прав, и мне нужно высказаться. И лучше делиться болью и внутренними переживаниями с человеком, которого не знаешь. Я много думала о вас, о клубе, пытаясь понять, нужно ли мне это все. Честно, посреди ночи я приняла решение не ехать сюда, потому что это походит на сумасшествие. И почему ты изменила решение? Выгибая бровь, с интересом спрашивает Назар. Утром приехал Глеб за сыном. В горле встает ком, и все слова теряются. Назар какое-то время молчит, позволяя мне прийти в себя, но я чувствую на себе его взгляд. «Ты его любишь?» Вдруг спрашивает он. «Я не хочу об этом разговаривать», сдавленно отвечаю. «Оксана, мы договорились», настаивает он. «Да, я до сих пор его люблю. Понимаю, что это ненормально и это больная любовь, но...» На одном дыхании отвечаю я и вдыхаю свежий воздух. «Это нормально, Оксана». Совершенно спокойно, без эмоций, говорит Назар, словно ожидал это услышать. «Невозможно разлюбить человека по щелчку пальцев, даже если он изменил и предал. Это приносит боль, муку, вызывает ярость и агрессию, но не убивает любовь. Только вот не нужно мстить или делать назло. Ты ничего не докажешь Глебу, потому что он равнодушен к тебе как к женщине. И сделаешь хуже только себе». Сознанием дела, словно психолог, говорит Назар. «Но не будем сегодня об этом. Тебе нужно выспаться и отдохнуть. У меня дела в городе, я вернусь к ужину. Можешь поспать на террасе на воздухе». Он указывает на кресло-шезлонг, а я посматриваю на пса и отрицательно качаю головой. «Не бойся, он тебя не тронет. Но можешь подняться в комнату. До вечера, Оксана».